то ли уже юношескую влюбленность. В этот период 18-летний Маяковский еще никому неизвестный поэт, настолько неизвестный, что в семье Каган он вызывает раздражение своими независимыми манерами и принимают его здесь очень холодно. Глава семьи, известный петербургский адвокат, специализирующийся в области авторского права, вхож в артистические круги столицы, где об этом молодом человеке с экстравагантной внешностью еще ничего не слышно. Но Эльза защищает свои чувства. Особо не считаясь сомнением родителей, она продолжает встречаться с Маяковским и будет защищать его всю свою жизнь, живого и мертвого. В начале 20 века перед родителями, в середине того же века перед всезнающими чиновниками эпохи сталинизма, Хрущева и Брежнева, в разговорах, в своих воспоминаниях, в спорах с теми, кто хотел сделать из него революционную икону, за которой исчезло мужское очарование и чисто человеческая оригинальность Маяковского, его любовь к риску и азартным играм, любовь к женщинам и к революции, и, наконец, его неординарный поэтический талант. Все то, что очаровало ее, 15-летнего подростка, в 1911 году. В эти годы он для нее не только блестящий, но несколько пассивный интеллектуал, как большинство друзей ее круга, но и непосредственный участник революционного движения, побывавший в тюрьме. Одним словом, было в кого влюбиться. Пока их связывает дружба. Конечно, если это возможно, между очаровательной девушкой и молодым человеком. По словам сестры Эльзы Лилии, будущей возлюбленной поэта, Эльза и Маяковский никогда не были любовниками. Кто знает, тайна, оставшаяся нераскрытой. В любом случае, они, несмотря на недовольство родителей Эльзы, продолжают встречаться в течение 4 лет, с 1911 по 1915 год. Вместе посещает многочисленные литературные общества и собрания. Вместе с ним она вошла в мир нового модернистского искусства. Он читает ей свои литературные пробы, под очарование которых она попала очень быстро. Можно с уверенностью сказать, что Эльза была одной из первых, кто понял и оценил неординарную поэзию Маяковского, что не так просто для девушки, воспитанной на примерах классической русской литературы XIX века, на поэзии Пушкина, Кольцова, Тютчева. «Его гениальность была для меня очевидна», — позже напишет Эльза в своих воспоминаниях. «Она была всегда на стороне этого необузданно бурного таланта. Осознав его поэтическую неординарность, она хочет, чтобы и другие поверили в его гениальность. В поиске союзников в своей семье она знакомит его в один из июльских дней 1915 года со своей старшей сестрой. У каждого из них осталось свое, очень индивидуальное отношение к этому дню. Маяковский позже в своей автобиографии «Я сам» назовет его радостнейшей датой. Лилия удивлена. Она полагала, что этот великан ухаживает за ее младшей сестренкой. Она еще не знает о том, что для нее это будет начало долгой любовной связи с Маяковским. Для Эльзы же это конец первого любовного опыта. Опыт грустный, но частый в жизни любой женщины. В этот период Лилия Брик уже замужем и носит фамилию мужа. Складывался необычный треугольник, или даже четырехугольник, со сложными и непонятными отношениями. Лилия становится вдохновительницей и возлюбленной будущего пролетарского поэта. Ее муж, Осип Брик, по-прежнему влюбленный, пытается понять свою жену. Он в курсе их отношений, как будто не препятствует их встречам, и, будучи достаточно обеспеченным, становится одним из первых издателей Маяковского в России. Абсурдные, труднопонимаемые отношения не только в разрезе мужчины и женщины. Между двумя сестрами зарождается соперничество с удивительным исходом. Эльза с самого детства чувствует себя в тени старшей сестры-красавицы. Именно эта незаметная младшая сестренка знакомит будущего гения со своей соперницей. Конечно, Эльза ревнует, но, как ни странно, это чувство не поссорило ее ни с Маяковским, ни с сестрой. Наоборот, она еще больше влюбляется в старшую сестру. Страсть Маяковского, которую она сама так и не смогла возродить в душе поэта, прибавила старшей сестре еще более очарования и веса в глазах младшей. Эльза непроизвольно начинает копировать ее, мечтая, как и Лилия, стать музой поэта. первая личная неудача подстегнула ее,